Лоренцо Вителли улыбнулся. «А вы?» «А я ничего не могу сказать». «Они занятные. Особенно все вместе. У них своего рода тройственный союз, в смысл которого хочется вникнуть. К Клавдию, — продолжал он, вставая, — привязаться труднее, чем к остальным. 2 года назад, когда Анри, можно сказать, поручил мне сына, я смотрел на него с предубеждением. Меня раздражала внезапно вспыхивающая в нем агрессивность. Потом я разглядел его получше и оценил по достоинству. Когда его лихорадочное возбуждение утихает, он становится на редкость обаятельным. При первой встрече он производит на вас неприятное впечатление. Но постепенно вы распознаете в нем искреннее, трогательное существо. Вы понимаете, отношения с отцом у него были непростые. Узнав, что Анри приезжает в Рим, он 2 дня не находил себе места. В полиции вам, вероятно, уже сказали, что Клавдий наделал здесь шуму, однако ему не по силам причинить кому-либо зло. И в каком-то смысле я жалею об этом. Когда я взял Клавдия, то в придачу к нему волей-неволей должен был взять еще 2 посылки, прибывшие в его багаже: Тиберия и Нерона, или Лескаль и Лармье, если вам так больше нравится. Нерон — аморальный, неуравновешенный тип, способный на необъяснимые, шокирующие поступки. Признаюсь, мне даже доставляло удовольствие наблюдать за тем, как он живет. Хотя, по совести, не следовало бы. Тиберий, бесспорно, самый одаренный из троих. У него выдающийся ум. И ему я помогаю в учебе больше, чем остальным, хотя он-то как раз нуждается в этом меньше. Все это должно было бы сделать его неприятным, а получается наоборот. Он излучает такую невозмутимую, царственную невинность, какую я редко встречал в своей жизни. Но надо видеть их втроем. Только так они предстают во всем блеске. Что вы думаете об этой характеристике? Достаточно лестная. Но у меня есть оправдание. Они необычайно преданы друг другу. До такой степени, чтобы в порядке взаимопомощи совершить убийство? Теоретически, да, но на деле нет. Если это не так, значит, я совершенно не разбираюсь в людях, и мою сутану можно выкинуть на помойку. Инспектор Руджери не склонен доверять Клавдию Волюберу. Знаю. Но я не склонен доверять недоверию полиции. А вы что думаете о Клавдии? Я уже думаю о кое-чем другом. А как насчет этого наброска Микеланджело? Епископ снова сел за стол. «Ну, возможно, Анри действительно что-то обнаружил», — сказал он. «Если по правде, я в этом почти уверен. Вчера утром он вел себя как человек, владеющий настолько важной информацией, что ему трудно держать ее при себе. У тех, кто обычно приходит ко мне, такое состояние очень быстро заканчивается исповедью. Причем я заранее с точностью могу определить момент, когда это произойдет, но только не у Анри. Этот человек всегда стремился все делать сам. И в результате не сообщил мне ничего конкретного, только безотчетно дал почувствовать, что находится в состоянии, когда исповедь неизбежна. Кто заведует отделом архивов в вашей библиотеке? В принципе, Мартирелли. Но он постоянно в разъездах. А замещает его Мария Верди, который помогает референт Притце. Она работает в библиотеке с незапамятных времен, по меньшей мере лет 30, а может и все 250. А она справляется с работой? Она всегда на месте,